Глава 34. Таинственный отправитель. Атмосфера в раздевалке на этот раз стояла совсем другая. Никто не болтал и не смеялся. Все были заняты собственными мыслями. Мевемлию накрыло облако серьезности. Спектральные шары, развешанные над шкафчиками, служили самым что ни на есть ярким напоминанием. Сегодня они в последний раз должны были изменить цвет. Шар Альмы сиял голубым. Сегодня ей нужно показать себя настолько блестяще на тройном тесте, чтобы шар перепрыгнул через цвет и окрасился сразу в желтый. То есть измениться не меньше, чем с первого дня, как она вошла в эту комнату. Возможно ли это вообще? Но тут же мысли Альмы метнулись в другую сторону. На дверце ее шкафчика была приклеена записка. Она быстро оторвала ее. «Ай!» — тихо произнесла она. Плечо за ночь меньше болеть не стало. Альма ловко развернула записку. К собственному удивлению, почерк она узнала. Тот же неразборчивый и ужасный почерк, что и в конспектах. «Зайди в кабинку». Альма осторожно толкнула дверь. «Привет». Она глазам не могла поверить. Перед ней, глядя на нее большими карими глазами, с такой теплотой, которой она не видела в них с лета, стоял Авир. «Так это ты...» «Шш!» — прошептал он и жестом велел заходить. Альма закрыла за собой дверь. Внутри оказалось тесно. «Так это ты посылал конспекты?» — прошептала она. «Да. Но почему?» «Потому что знал, что тебе нельзя в Стольбю». «Так ты знал, что за тобой охотится Габриэла?» «Ну, конечно. Ты же самая юная разыскиваемая. Кодовый номер 3158. Папа говорит, это всего в паре шагов от полномасштабных розысков, с фотографиями в каждой газете и на каждом фонарном столбе. Этим гордиться надо». Казалось, Авира это чрезвычайно веселит. «Этого бояться надо, я же в смертельной опасности». «Да», — кивнул Авир, — «это тоже. Но я очень рад», — сказал он с таким восторгом, будто в жизни не слышал лучшей новости. «И чего ты так рад этому?» — обиженно спросила Альма. «Да не этому», — ответил Авир, наклоняясь поближе. «Брось, конечно, не этому. А рад я тому, что ты теперь в курсе». Он взял Альму за руку. «Мне строго-настрого велели держаться от тебя подальше. Тебя ищет вся гвардия Грубель. А поскольку в парламенте мы были вместе, считается, что поодиночке нас труднее узнать». С каждым словом Авира Альма начинала все лучше понимать. Вот почему он ее так старательно избегал. «Тебе не следовало знать, что тебя ищут, поэтому я и не мог объяснить тебе, почему нас не должны были видеть вместе. И единственным способом было, пожал он плечами, не разговаривать с тобой». «Да уж, я заметила». «Прости, если что, я сам не понимаю их логику. Они говорили, Авир, ты отличный парень, у тебя получится. А с чего они взяли, что мне знать можно, а тебе нельзя? Ерунда какая-то. Мне вообще-то очень нравятся курсы солнцеловов, но каждая суббота превращалась в мучение. Ты так сердито смотришь, когда злишься». Альма засмеялась. «Так ты боялся со мной встречаться?» «До смерти», — улыбнулся Авир. «Сильно же ты меня разозлил», — согласилась Альма. «У тебя были основания, но я надеюсь, теперь, когда...» Он вперил взгляд в стенку позади Альмы. «Снова друзья?» «Надеюсь», — сказала Альма, и не успела она ничего сказать, как Авир ее крепко обнял. Альма снова почувствовала знакомый запах друга, когда в раздевалке зазвенели колокольчики. Настало время тройного теста. Влетев в зал для тренировок, Альма услышала перешептывание. Сначала она подумала, что обсуждают три больших черных ящика, висевших в воздухе, которых здесь раньше никогда не было. Но потом заметила, что в зале находятся трое солнцеловов в темно-синих летных комбинезонах с эмблемами на груди, официальной форме клуба садоводов. Среди них был и Франц. Они спокойно парили в воздухе, смотрели вперед, высоко подняв головы, так что Альма даже не поняла, как они это делают. «По традиции», — начал Есп, — «проводить тройной тест помогает глава клуба садоводов и двое агентов. Сейчас мы разделим вас на четверки в алфавитном порядке. Начну в обратном порядке». Он подал листок. «Ремили, София, Пилом и Ной. Лоам, Лавранс, Хейсман и Эдела. Бадия, Авир, Антонио и Альма». Альма попала в группу с Антонио. Она до сих пор не решалась в глаза ему посмотреть. Как его нога, лучше ли? Когда один из группы проходит тест, трое остальных занимают места в тренировочном зале. Испытуемый летит с членами клуба садоводов. Старается не отставать, обходит препятствия и занимает правильное положение в связке, когда старший агент Буттен отдает приказание. Есп кивнул Францу. Тот ответил вежливым кивком. «По моей команде испытуемый должен перебросить свой луч одному из сокомандников. Другой член той же команды пошлет ему новый. Нужно принять его, не выбившись из своего места в связке. Так проходит три раза, и луч должен получить каждый из трех участников команды, чтобы тест считался пройденным. Все это время я буду в воздухе, следя за тем, чтобы луч получил каждый из трех помощников. Как известно, не всегда все хорошо друг с другом ладят, но здесь это не должно иметь никакого значения». Альма бросила взгляд на Антонио. Ее успех сегодня зависит от того, хорошо ли он поймает ее луч, будет ли он ловить его по-честному. Смотреть, как проходят испытания другие группы, им не разрешили. Считалось, что это могло дать непозволительное преимущество. Поэтому Альму с остальными, кто в первую группу не вошел, отправили обратно в раздевалку. Сохранять самообладание становилось все труднее и труднее. Все молчали и прислушивались к звукам, долетавшим из тренировочного зала. А слышно было только звучные команды Еспа. «Луч!» С каждым таким выкриком Альма представляла себе Пиллу, которая как раз была в первой группе. Как она ловит луч от кого-то из клуба садоводов и посылает его обратно. Как контролирует падение в те мгновения, когда остается без луча. Как успевает сжать луч, посланный ей другими, взять его под контроль и продолжить слаженный полет в связке. Когда в зал пригласили следующую группу, никто из первой почему-то не вернулся. Альма решила, что они остались наблюдать за теми, кто будет проходить тест следом. А ей это не очень нравилось. Компания оставалась не такая уж приятная. Впрочем, у того, чтобы быть худшей в классе, были и свои преимущества. Никто от нее многого и не ждал. Все будут в восторге, если хотя бы не убьется. Наконец, в раздевалке остались только она, Авир, Антонио и Бади. «Самое время понервничать, а?» — сказал Авир. «Не тебе о нервах говорить, Крувуль», — ответила Бади, девочка с короткими темными волосами и золотыми сережками. «Твой-то спектральный шар уже светло-зеленый. Тебе, чтобы желтый получить, надо хотя бы в дверь войти». «Но для верности лучше все же сдать экзамен», как всегда нравоучительным тоном сказал Антонио. «Для верности, Тони, да. Я его все же сдам, и неплохо». Альма бросила взгляд на Бадию и спектральный шар, висевший у нее над головой. Он тоже был голубым. «Сдам и неплохо», — повторила про себя Альма. «Ей тоже нужно. Прохождение теста складывается из нескольких оценок. Можно получить дополнительные очки за стиль и точность. И Альме нужно набрать все возможные очки, чтобы добиться цели. Желтый шар, второй ранг, библиотека, журнал, мама». В этот же миг в раздевалку через вращающуюся дверь влетел Есп. «Последняя группа», —